Глава 4. Подъехали к бараку. Тому самому, в котором жил и страдал Богдаш Бараш. «Почему тебя тянет сюда?» — спросила Оля. «Ведь ты был так несчастен в этом доме». «Наверное, я хочу побороть свои детские страхи. Считается, что альпинизмом и прыжками с парашютом увлекаются те, кто боится высоты. Считай, это мой Эверест». «А тебе страшно?» Алексей молча кивнул. «По тебе не скажешь. Держусь благодаря тебе. Ты придаешь мне сил и уверенности. Мне кажется, я и в детстве не сошел с ума только потому, что у меня была Оленька». Раевский снова обнял ее. Он все чаще проявлял эмоции, передавая их в том числе через телесный контакт. «Да еще дядя Вася. Хочу навестить его. Но мы еще не подготовили дом к покраске. Я просто проведаю его и передам коробку гуманитарной помощи». «Так вот, зачем ты ходил в магазин?» «Да. Купил консервов, перловки, хлеба. В общем, ерунды». Леша достал из багажника объемный пакет из супермаркета. «Надо дяде Васе помочь по-настоящему». «Если ты об определении его в дом инвалидов, то, боюсь, ничем хорошим затея не кончится. Он снова сбежит. Тогда просто переселить в нормальное жилье. Оттуда дядя Вася тоже уйдет. Для него дом — это ваш барак. Другого он не признает». «И что, ты предлагаешь оставить его в покое?» «Да. Но навещать, привозить еду, теплые вещи, следить за тем, чтоб не простыл, а если заболеет, отправить в больницу. Кстати, надо ему лекарств купить. Как бы не перепутал их и не отравился ненароком». «Понимаю, ты хочешь как лучше, но дядя Вася неплохо справляется и без тебя». Они прошли к бараку. Оля внимательно посмотрела на лицо Лёши, но на нем никаких эмоций. Он умудрялся даже свой взгляд контролировать. «Дядя Вася, ты дома?» — прокричал Раевский, подойдя к двери и постучав в нее. «Кто там еще?» «Гуманитарная помощь!» Старик быстро дверь открыл. На нем был тот же пиджак, но другая футболка и штаны. Все сильно поношенное. Значит, опять на помойке подобрал, а не купил в магазине. «А, я тебя помню», — сказал он, увидев на пороге Лешу. Олю он как будто опять не заметил. «Да, я на днях тебе уже приносил денежку». «Не было такого». 5000. От профсоюза маляров-штукатуров». «Да? А где они?» «Ты их в карман этого пиджака сунул». Дядя Вася полез в него и достал 5000-ных купюр. «Надо же! А я забыл про них. Голодаю вот второй день». В квартире на самом деле не пахло съестным, но для Оли это было хорошо. От аромата дешевого рыбного супа ее воротило. Она уху из осетрины любила, но сама ее никогда не готовила из-за запаха. «Я привез провиант тебе, держи», и протянул пакет. «А денежку?» «Ты эту сначала истрать». «Да, правильно, барашка, пока больше не надо. А то ограбит еще. Такие деньжища при мне». «К тебе сюда кто-то суется?» «Сюда нет. Но иногда я на маяке ночую». Он достал из пакета бородинский хлеб в нарезке, щедро полил два куска подсолнечным маслом, посыпал солью, сложил их вместе и принялся с аппетитом есть. «На старой водонапорной башне, то есть?» «Ага. Люблю вдоль речки гулять. И по берегу банок жестяных много разбросано. Я их собираю, потом сдаю. На то и живу, не побираюсь. Но если денежку предлагают, не отказываюсь. От чистого сердца, если она, то и мне хорошо. И тому, кто подал. В общем, хожу, брожу. Устаю, хромой же. И сил назад топать порою нет. Так я там укладываюсь, в башне. Есть под лестницей закуток. Я его перегораживаю фанерой и сплю себе. Но там тревожно. То пьянь заваливается, то сумасшедшие всякие. Какие, например? Бабенка тут какая-то среди ночи забежала. А стены билась. Волосы на себе рвала, одежду. Рыдала. Ползла по ступенькам, обдирая в кровь кожу. Вела себя, как бесноватая. Ее будто кто-то волок. Но на самом деле она одна была. Что ж ты ей не помог? Не, я психов навидался в доме инвалидов. От них лучше подальше держаться. Ей то ли мерещилось что-то, то ли на самом деле демоны существуют и вселяются в людей. Но по-любому к этим одержимым лучше не подходить. И что с этой женщиной потом произошло? Забралась наверх и пропала. Я грешным делом подумал, не улетела ли на свой шабаш. Только я лег, опять кто-то вламывается. Уже мужик пожилой, тоже какой-то подранный. И давай кричать: «Раки, раки, раки!» «Может, Кира, Кира, Кира?» — задала вопрос Оля. Поняла, о каких сумасшедших идет речь. «Да, наверное. А я думаю, при чем тут раки?» «Что дальше было?» «Старик запыхавшийся был. До самого верху не дошел. Спустился, выбежал». «Вас не видел?» «Не, я за фанеркой прятался». Умяв сэндвич назад в СССР, старик захотел пить и достал из пакета лимонад «Дюшес». «Мой любимый», — причмокнул он. «Сейчас, правда, не таким вкусным стал. Будете?» Оля отказалась, а Леша утвердительно кивнул. Из рук дяди Васи он готов был есть и пить все, что угодно. «А что с той бесноватой случилось?» — спросил Раевский, приняв у старика чашку с отбитой ручкой, в которой пузырился лимонад. «Я, как рассвело, домой пошел. Не спалось мне на маяке в этот раз, тревожили часто. Смотрю, лежит. Думал, спит пьяная, а я просто не услышал, как она спустилась. Не думал, что сбросилась с высоты. Потом только узнал об этом. С тех пор на маяк не хожу». «Не мог ее старик столкнуть?» «Говорю ж, не поднялся он наверх. Я тоже не могу. Крутые ступеньки, а перил нет. В нашем возрасте себя беречь надо. Свалишься, сломаешь таз, и будешь потом под себя ходить в доме инвалидов. А там и ходячим живется несладко». Оля взяла Раевского под локоток и отвела в сторонку. «Получается, Печорский на самом деле не виноват в смерти Киры. И смог бы доказать это, если бы не повесился. Поддался отчаянию. Но мы можем восстановить его доброе имя. Хочешь отвезти дядю Васю в полицию? Да, пусть расскажет то же, что и нам. У него при себе нет документов, они в доме инвалидов. За ними пошлют, а потом заберут и старика. Он сбежит. А ты сама говорила, нужно дать ему жить так, как хочется. Значит, пойдем более сложным путем». Ольга подошла к дяде Васе и задала ему вопрос. «Ильича знаете?» «Кто его не знает?» «Уважаете?» «Конечно». «Согласитесь поехать с нами к нему?» «Зачем?» «Того деда обвинили в убийстве, бесноватый». «Я в свидетели не пойду». Тут же встал в позу дядя Вася. «Пусть дед сам выпутывается, я ему не помощник. Да и кто мне поверит? Я ж в отделении психиатрии находился». «Просто поговорите с Ильичем, он сам разберется, как распорядиться информацией». «Не-не, дядя Вася может только дом покрасить и побелить». «А если мы Ильича попросим вас из дома инвалидов вызволить? Чтоб документы вам отдали, пенсию стали платить?» Старик задумался. «Дядя Вась, «Ты мне доверяешь?» — обратился к нему Леша. «Ты ведь бараш?» «Он самый». «Тогда да». «Поехали. Обещаю, я позабочусь, чтобы все было нормально». «Ладно», — согласился-таки старик. «Но в ментовку меня заманить даже не пытайтесь. Я там ничего говорить не буду, а то и симулирую припадок. Я знаю, как психов колбасит. Запросто изображу». Раевский поклялся. Они быстро собрались и покинули барак. Оля немного отстала от мужчин, чтобы позвонить Ильичу. Грачев-старший ждал их на крыльце. Сидел в кресле-качалке, пил чаек. В его ногах лежала собачка Шурка. Гостей она встретила беззлобным, но громким лаем, изображала охранника. Нос ее распух. То ли пчелы покусали, то ли бегемотик подрал. Кот валялся на ступеньках крыльца, умывая мордочку. Она, как показалось Леше, стала шире за эти дни. Исхудавший за зиму кот отъедался, клянча еду в каждом дворе. «Здравствуйте, ребята!» — поприветствовал визитеров Ильич. «Васек, рад видеть тебя в добром здравии». «Я в добром здравии, потому что из дома инвалидов сбежал. Там всех таблетками травят. Знал об этом?» «Таким, как ты, дают успокоительные». «А мне они не нужны. Я нервный был от того, что меня держали в этом доме пыток». «У тебя с детства третья группа инвалидности, Вась. Тебе таблетки показаны, а ты их пить отказывался. Вот тебя и сажали на конские дозы». Ильич решил разъяснить молодым людям, о чем разговор. «Ему квартиру, как и остальным, дали. Барак расселили, а этот чудик остался. Как только не пытались переселить, ни в какую. Родственников нет. Поэтому соцслужбы его определили в дом инвалидов. Там прекрасный уход и кормят хорошо. Так нет, не живется ему». «И дядя Вася?» «Когда сбежал?» 1 мая. Персонал пьяный, я и дал деру. Хотел сначала только на демонстрацию сходить, а потом подумал, зачем возвращаться? У меня дом есть. Он вот-вот рухнет. Простоит дольше ваших панелек. Половина барака уже провалилась. А моя половина крепко стоит. Не поеду я никуда. Ни в квартиру, ни в пыточный дом». «Как скажешь», — не стал спорить с ним Ильич. «Молодой человек готов взять за тебя ответственность. Я тоже помогу. Так что успокойся и выпей чаю. Вы, ребята, тоже присаживайтесь, угощайтесь». Кроме кресла-качалки, на веранде были еще стулья и стол. На нем самовар, чашки. В хрустальных розетках мед и варенье. Имелось еще печенье, самое обычное, недорогое. Без всяких шоколадных крошек, кунжутных семечек, глазури. Оля не стала отказываться. Уселась, налила себе чайку со смородиновыми листочками, вооружилась ложкой и стала уплетать медок. А Васек с Лешей, напившиеся сладкой газированной бурды, от угощения отказались. «Так что произошло на маяке с пятницы на субботу?» — спросил Ильич. «Что-то странное. В бабу бесы вселились. И она, одержимая ими, решила полететь на шабаш». После этого пролога последовала основная часть рассказа. Дядя Вася в нем ничего не изменил, кроме незначительных деталей. Ильич слушал его внимательно, не перебивал. Когда тот закончил, сказал: «Киру Печорский все же не убивал, как и ее брата. Но обоих довел до самоубийства». «И Родю?» — уточнила Оля. «Да. Обнаружился его дневник, и в нем много всего. Не просто так Печорский вину за собой чувствовал. Знал, что именно он довел ребенка». «Родю?» — переспросил дядя Вася, до которого доходило с небольшим опозданием. «Это вы про кого?» «Мальчик, который 20 лет назад сиганул с той же башни». «Я его помню». «Он часто выступал на городских мероприятиях», — сказал Ильич. «И на маяк бегал. Я там с ним познакомился. Меня каждый год отправляли башню подшаманивать. Еще плотников да каменщиков. Но они все тяп-ляп делали, чтобы побыстрее закончить. Да и пили они все с обеда, который начинали в 11. А я с душой работал. Бывало, задерживался допоздна. Еще тогда я себе уголок под лестницей присмотрел. Но в те времена там дверка была. За ней хранился инвентарь, и я мог заночевать на матрасе. Утром выходил на этот, как его, купол? Нет, балкон? Можно и так сказать. Галерею. Вид открывался, закачаешься. Давай вернемся к мальчику Родиону. А что, мальчик? Он вечерами прибегал. Летом репетировал, очень расстраивался, если не получалось. А осенью вообще скуксился. Плакал, стоя на галерее. Я как-то спросил, что с ним. Не ответил. Отвернулся. Не хотел говорить, и я не стал докучать. У меня правило есть — не лезть в чужие дела. Васек сердобольным был раньше. Ильич обратился к Коле с Лешей. «Всем помочь хотел, но как-то нарвался. Двое били пацана. Васек, хоть самый слабый, на выручку кинулся. Отпинали и его. Потом чуть не посадили. Ментами оказались. На них якобы напали четверо, но все разбежались, один остался. И тут Васек. Решили, что один из этих вернулся. Наваляли, после вздумали всех посадить. Я тогда очень постарался это дело урегулировать. Но того избитого все же за решетку упрятали. Он уже был судим. Мои коллеги, еле язык повернулся назвать их так, жаждали крови, потому что им фейсы попортил. Ну, а Васька я отстоял. Тот закивал. «Поэтому, Ильич, из ментов я только тебе доверяю». «Я это ценю». «Помню фразу. Бойся равнодушных. С их молчаливого согласия происходят все преступления на земле. Мне она казалась очень умной и справедливой. И что в итоге? Меня избили и чуть не посадили за мое неравнодушие. Я урок понял. Больше никуда не лез». «Ты помогал мне, голодному, нелюбимому мальчишке, дядя Вась», — проговорил Леша и легонько похлопал старика по сгорбленному плечу. «Ты неравнодушный». «Я мог сделать больше для барашка. Но я просто кормил его супом. А Родю — хлебом с кетчупом. С ним он мог сожрать что угодно. Даже картон. Замерзнет, бывало, я ему чаю из термоса и бутерброд. Просто сидим, едим. Он о театре рассказывает, я слушаю. Оба мальчишки интересными были, каждый по-своему. Барашек мне нравился больше. Он маленький, чистый и несчастный. Не выдуманно, а по-настоящему. А Родя сам себе нашел беды, сам в них поверил». Дядя Вася цапнул печенье и начал его посасывать. «Наверное, это все из-за несчастной любви. Возраст был у него такой, когда это самое в жизни важное. А Роде еще и не девочка нравилась». «Да, взрослый мужчина». «Нет, парень». «Парень?» — переспросил Ильич, не сдержав удивления. «Да. Он разве не из-за него с собой покончил? В тот вечер они на башне вместе были. Я видел их. Хотел к себе в каморку пойти, но решил не мешать». «И что они делали?» «Ругались. Потом вроде обнимались. Я долго не смотрел. Ушел». «Парень, говоришь? Не мужчина?» «Нет. Постарше, конечно, Роди, но тоже молодой. Как ты определил, если находился внизу, а ребята наверху, и было темно? Луна светила ярко. Я видел обоих. Второй выше, в модной куртке, не подростковой, с прической такой интересной. Васек, а ты не подумал о том, что ребята не обнимались, а боролись? Тот пожал плечами. Я в чужие дела не лезу. Увидел, развернулся и ушел. Моя хата с краю. Мог бы описать того парня так, чтобы специалист фоторобот составил? Никакой ментовки, замотал головой дядя Вася. Не поеду ни за что. Я могу нарисовать портрет, вступила в разговор Оля. У меня есть приложение на телефоне. Не надо. Не нравлюсь я вам, да? Не доверяете женщинам, как и ментам? Я вас боюсь, как и их. Но дело не в этом. Вон он, тот парень. По улице идет. У него другая прическа и куртка. Он вообще очень изменился. Но это тот, с кем находился Родя на маяке в ночь своего самоубийства. Глава пятая. Это дача. Сколько воспоминаний связано с ней. Роман Попов пережил самые яркие эпизоды юности, взлеты и падения именно в доме под номером 11 в поселке Лира, который, как деятель искусства, получил от государства Павел Дмитриевич Печорский. Маэстро. Или Карабас-Барабас, как называла его Эмма Власовна. В Маргариту Роман был влюблен, как и Марк. А как не втюриться в ту, кого превозносит маэстро? Она яркая, талантливая и... красивая? Да, пожалуй, но по-своему. Рома и не рассмотрел бы в Марго очарование, если бы не Павел Печорский. Но его мнение было очень важно всем воспитанникам, даже Роде, любимчику. И он тоже проявлял интерес к своей бессменной партнерше, хотя, по ее словам, он всего лишь поддерживал ее, и то в последнее время. А раньше они друг друга едва терпели. Оказалась правда. Запись в дневнике Роди это подтверждает. Но Попов с Марком не верили в это и боролись за внимание Примы. Второй более активно. Но оба получали отказ. Из-за Роди. Таков был вывод. И ни один из парней не думал о том, что Маргарите просто неинтересны оба. Она вообще ни в кого не влюблялась. Кроме актерства девушку ничего не увлекало. Марго и замуж-то вышла потому, что поняла, она ничем не выделяется среди таких же студентов. Более того, не дотягивает до уровня некоторых. Роман зашел в дом. В нем мало что изменилось, а в гостиной совсем ничего. Именно тут они репетировали когда-то, и он узнал, что ему достается роль не осла серого, а Санчо Пансы. Жаль, он так и не сыграл его. После смерти Роди закончилась эпоха маэстро, а как следствие и детско-юношеского творчества. При Дворце культуры открывали студию еще пару раз, но ребята, что ходили в нее, могли только на детских праздниках играть. То были зайчики и лисички, братья месяцы максимум, золушки и принцы. Но не Дон Кихоты, Онегины, Кончиты, Покахонтас. «Добрый день», — услышал Рома голос сына маэстро, Леонида. Он знал, что тот дома, поэтому пришел. «Здравствуй. Помнишь меня?» «Нет». «Рома Попов, подопечный твоего отца». «Вас много было, поэтому я не всех...» «Не, меня ты точно должен помнить». «Но я изменился. Был худеньким. И мне для роли Санчо Пансы накладной живот требовался. Ты ж его и сварганил из поролона». «Ты тот мальчик, которому досталась роль Родиона?» «Ага». «Да, ты сильно изменился». «Полысел, потолстел, увы». «Я тоже немного раздался». «И вот тут», — Леня хлопнул себя по темечку, — «лес не так густ, как раньше». «Нет, ты выглядишь отлично. годы над тобой не властны». «Скажешь тоже», — отмахнулся Леонид, но комплименту порадовался, это было заметно. «Чего пришел? Выразить соболезнование?» «Могу сказать и так. Но если честно, я думаю, что мир стал лучше после того, как ушел маэстро». «Что ты такое говоришь?» — воскликнул Леонид. «Говном был твой папаша. Помер, ладно. Я пришел, чтобы тебе глаза на него открыть, чтоб ты не горевал. Мой отец не был идеальным, но и говном не был тоже. Ты просто его не знал. Я? Да лучше вас всех! Нет. С тобой он виделся от случая к случаю, а мы были его птенчиками. Он нас чуть ли не с клювика кормил. Тебе, Ромочка, вот этого червячка, Марго другого, а Роди, как самому любимому, жирненькую гусеницу. Понимаешь, конечно, что я метафорически выражаюсь». «Я же не дебил», — буркнул Леня. Затем сел на кресло, которое любил маэстро. Роман опустился на диван, стоящий рядом. «Роди вел дневник. Он нашелся только после смерти его сестры. Я читал его». «И что там?» «Много того, о чем даже мы, питомцы твоего отца, могучая кучка, не знали. У маэстро и Роди были отношения». «Какие глупости!» «Я бы дал тебе почитать дневник, но у меня его нет при себе». «Отец любил Родю, да, но как сына». «Но у него же был ты. Кровь от крови, плоть от плоти». «Да, но меня он не любил, считал никчемным. А Родя был талант». «Если так, почему ему в конечном итоге дали роль бессловесного осла? Мальчишка стал хуже играть, и папа хотел показать ему, что будет, если он продолжит в том же духе. Ты не стал бы Санчо Панса, поверь. Вы все были ему не важны. Только Родя. Свет в окне. Что еще раз доказывает, что он любил его как сына», — повысил голос Леня. «Он сам ему сказал это, я слышал. Вы тут все сидели, читали по ролям, кроме Роди, разумеется. У осла слов не было. Вы над ним подшучивали, а долговязый Марк зло стебался». «Да, мы не проявляли сочувствия к Роди. Даже радовались тому, что его опускают. Мы и с Марком точно. А Марго было все равно. Она хоть и сблизилась с Родей, но не настолько, чтобы стать его подругой, а уж тем более девушкой. Вы довели его до истерики, не мы. Павел, на наше мнение ему было плевать. Главное, что думает о нем маэстро. Он боготворил его, понимаешь? И ждал защиты. Но тот позволил нам подтрунивать над ним, даже провоцировал на это. Вот Родя и психанул. И покончил с собой. Так что отец и с талантливым, пусть и некровным сынком, повел себя неправильно. Слушай, а откуда ты знаешь о том, как проходил тот вечер в этом доме? Тебя же не было. Ты в Москве находился тогда. Отец рассказывал. Ты сказал, я помню. И далее о том, как мы стебали Родю. Оговорился. Проговорился, Леня. Ты приехал, но не показался. Увидел, как мы читаем, стебем Родю, как он убегает и... как его догоняет маэстро. Он вышел следом, но вскоре вернулся. Тогда он сказал Роди, что любит его как сына. Леонид колебался. «Я все знаю. И уже 20 лет храню твою тайну. Сейчас, когда Павел умер, пришел, чтобы сказать тебе об этом. Ну и раскрыть глаза на то, каким он был говном». «Так, стоп!» Леонид выставил вперед ладонь. Маленькую, пухлую. Сам вроде крупный, а ручки крохотные. «Какую еще тайну?» «Ну, приехал, не показался, и что?» «Расстроился, когда услышал слова отца. От него я таких не слышал. Теперь, когда ты сказал, что между Роди и ним были отношения, хоть я в это и не верю, все играет другими красками. Получается, Папа отшивал его, но мягко, стараясь не ранить. Типа, я тебя люблю, но как сына, и не рассчитывай больше ни на что. А ты взревновал. Да, поэтому прыгнул в машину и уехал назад в Москву. У Леонида уже 18 была тачка. Его мама позаботилась об этом. С бывшего мужа скачала какую-то сумму, сама вложилась. И ребенок же ребенок стал обладателем новой десятки. В столице она не считалась крутой, но в Приреченске каждая вторая девочка готова была прыгнуть в нее и уехать с крутым пацанчиком хоть на край света. Леня, правда, этим не пользовался. Он мотался в их края, чтобы видеться с отцом. И как же он раздражал его этим. «Не уехал ты в Москву», — возразил Роман. «Последовал за Родей». «Ничего подобного». В глазах Печорского ужас. Руки ходят ходуном, но он пытается их сцепить, зажать в замок свои маленькие пухлые пальчики. «Леня, я видел вас на башне». Родя грозился покончить с собой, скинувшись с нее. Но я не верил ему, думал, вот же позер. Хоть как-то к себе внимание хочет привлечь. После его сцены мы разошлись, уже не до репетиции было. Марк вызвался проводить Маргариту. Они к шоссе отправились. А я по берегу пошел к башне. Явился вовремя. Как раз увидел, как ты сталкиваешь Родиона с башни. Я этого не делал. Я собственными глазами видел это. На тебе была та крутая куртка гоночная, как у пилота Формулы-1. Приреченске ни у кого такой не было. Родя хватал тебя за нашивку, а я думал, только не оторви, попортишь потрясную вещь. Вроде он этого не сделал. Полетел с башни, брякнулся. Ты убежал. Я все это видел, но никому не рассказал. Потому что Родя хотел покончить с собой. А ты просто ему помог. Сделал одолжение, можно сказать. Ты правда так думаешь? Конечно. Роман все еще не верил в успех. Думал, не прокатит. Когда Грачевы, Михаил Ильич и Николай попросили его сыграть роль, он очень в себе засомневался. Одно дело по тексту шпарить, другое — импровизировать. Он пытался с одной стороны подлезть, с другой менял тактики, и только сейчас понял, как нужно себя вести, чтобы вызвать Леонида на откровенность. «Хочу тебе признаться, ты мой кумир», — выпалил Роман. «Чего?» — не сразу повелся Печорский. «Я ж сам собирался столкнуть Родю. Бесил он меня страшно. И хоть тогда я не знал об их с маэстро любовных взаимоотношениях, но понимал, что-то не то. Не может мальчишка, пусть и талантливый, так вознестись. Он же не Моцарт. Подумаешь, хорошо играет роли. Не сочиняет же музыку. И не изобретает машину времени. А эти его истерики. Чуть что, покончу с собой». Это не было правдой. Родя вообще о таком не говорил. Попов просто вспомнил слова из дневника. «Я думал, так умри же, если тебе не мила жизнь. Но нет. День проходит. Родя снова с нами». «Противным он был, да?» «Ужасным. Его никто не любил, кроме сестры Киры. Она, кстати, сама покончила с собой, так что рано твой отец сдался». Лицо Леонида дернулось. Роман понял, что тему надо развить. «Он что, так отчаялся? Или просто хотел всех напугать? Я в юности вены резал, якобы с собой кончал, но был уверен, что спасут. Ведь знал, что мама придет с работы и обнаружит меня в ванной». Тут Роман не врал. Он на самом деле в 17 резал вены, а потому что был толстым и уже тогда начал лысеть. А плешивые жердяи не нравятся ни мальчикам, ни девочкам. Тогда он еще не определился с ориентацией. Да и теперь. Потому что Роману нравились особи обоих полов. Ну как понять, гей ты или натурал, если ни с кем не спишь? «Отец поступил так же, как и ты», — принял подачу Леня. «Обставил все красиво. Он же режиссер. Поэтому предсмертная записка на стене и алой краской написана. Картинно разлит самогон, который он до этого пил. И он такой в петле. Но на стуле. Что-то кричит, кулаками себя вбьет. А я думаю, давай, прыгай. Не стал. Не-а. Пришлось помочь. Опять рот дернулся. Ты выбил стул из-под его ног, да? Леонид молчал. Я бы на твоем месте так и поступил. Павел столько лет возился с чужими детьми. Когда есть ты, родной сын? Это было давно. Отец ни с кем не занимался почти 20 лет. Закрылся от всех. В том числе от собственного сына. Хотя должен был потянуться. Ведь никого, кроме тебя, у него не осталось на этой земле. Я столько лет вымаливал его расположение, простонал Леня. Многого не требовал, хоть каплю внимания. Искреннего, а не вынужденного. Как оказалось, мама шантажировала отца. Когда он занимался рекламой, то участвовал в каких-то оргиях. Запись одной из них попала к ней, каким образом, не знаю. И за яйца она папашку держала именно благодаря ей. Умирая, мне передала, чтоб я пользовался. Но я не стал. Сжег ее. Не посмотрев? Нет. Я не хотел видеть отца в неприглядном свете. А кассету бросил в костер на его глазах. Думал, он меня зауважает. Но нет. Он только выдохнул с облегчением и продолжил меня терпеть. Теперь уже из благодарности за мой поступок. У Павла Печорского сломана голень. Такую травму самому себе не нанесешь. Значит, стул из-под его ног кто-то резко выбил. Да так расстарался, что и по ноге пнул. И хрупкая старческая косточка раскрошилась. Это был ты, так ведь? Леонид напрягся. Глаза его стали холодными, руки перестали дрожать. Роман понял, что прокололся. «Откуда ты знаешь про травму?» — холодно спросил Печорский. «В полиции есть знакомый», — он сказал. «И послал тебя ко мне, чтобы выбить признание?» «Что за ерунду ты говоришь? Я пришел, чтобы рассказать тебе о дневнике Роди и о многом другом». Роман рассыпался. Он терял уверенность и уже не мог находиться в образе. «Ужасный ты актер, Рома Попов. Тебе только о слов играть. Не убивал я отца. И Родю не сталкивал. Они сами ушли без моей помощи. Так своему приятелю-менту и передай». «Не надо, я все слышу сам», — проговорил Лева Пыжов, зайдя в дом. В его ухе был наушник, весь разговор прослушивался и записывался. «Подловить меня хотели, мусора проклятые!» «Говорит, как герой старого криминального сериала, типа «Улиц разбитых фонарей», — проворчал Ильич, следующий за старшим лейтенантом. «Любишь их, да?» — спросил он у Лени. «А ты помнишь, как проклятые мусора вели себя в них?» «Пинали подозреваемого до тех пор, пока он не подписывал признание». «Вы не посмеете! Не те времена!» «Они? Нет», — и показал на Леву и Николая. «Я? Запросто. В органах уже не служу, но отметелить могу. Силы есть еще». «Я требую адвоката!» «Ты ж сам юрист», — напомнил Грачев-младший. «Помогите!» — завопил Леонид. «Тебя никто не услышит. Мы сунем тебя в петлю, вздернем, и все решат, что ты покончил с собой». «Угрожаете?» «Предупреждаем». «Хотите признательных показаний? Даже если я их дам, то оспорю. Еще и накатаю на вас жалобы. Вы запугиваете меня». «Ты дай, а там разберемся». «Родю я столкнул, да. Жутко его ненавидел. Отца тоже. Хотя всегда думал, что любил. Но он начал демонстративно вешаться. Разыграл спектакль перед тем, кого долгие годы игнорировал. И зная, что в Приреченск приехала журналистка из Москвы, так все обставил. Картинку продумал, чтоб в кадре смотрелось красиво. Стоял на стуле, стоял, ныл. «Сынок, в него явно», — прошептал Николай. Ильич кивнул. «А прыгнуть ссал, как и Родя. Я покончу с собой, бла-бла. Одна ножка на весу, а вторая на стуле. По ней удары пришелся. С дуру шарахнул. Психанул, бывает. Я, может, и так себе человек, но я не слабак, в отличие от них. Если б решил с собой покончить, так бы и сделал». «Родю ты убил, чтобы избавиться от конкуренции. А отца, чтобы заполучить наследство? Ты ленивый? Работать не хочешь?» «Хороший бонус. Но деньги для меня не главное. А сейчас, с вашего, так сказать, позволения, я начну себя спасать». С этими словами он кинулся к окну, закрытому. Прыгнул в него, разбил стекла, поранился осколками, при падении повредил ногу, ту же самую, что сломал отцу, отправляя его на тот свет. Но это Печорского не остановило. Вскочив, он, припрыгивая, бросился к калитке с криком: «Помогите, люди добрые! Менты творят беспредел!»